38. О правилах и следствиях. Правила движения денежных потоков и следствия из них существовали и в те далекие времена, когда деньгами выступали обычные товары – скот, золото и так далее. И в ту далекую пору деньги были материально-информационными носителями правил. Только в ту далекую пору это было не столь очевидно, как, например, в случае с электронными деньгами. Возьмите хотя бы любой торг на обычном хорошем базаре, когда продавец и покупатель устанавливают, например, цену. Сходятся, расходятся, снова сходятся, ударяют по рукам и так далее. Чем они заняты в это время? Да они же в это время устанавливают правило, которое определит, сколько нужно платить за продаваемую вещь. И когда оно будет установлено, деньги двинутся к продавцу и, как следствие, товар двинется, соответственно, к покупателю. Более сложные правила устанавливаются при заключении любого договора. Еще более сложные правила устанавливаются в различных международных соглашениях, в законах. Правила движения денежных потоков изменяются и усложняются с течением исторического времени. Здесь, пожалуй, самое время сделать некоторое отступление, чтобы еще раз показать и закрепить принципиальную разницу между понятиями денег, денежных потоков, правилами движения денежных потоков и следствий из правил движения денежных потоков. Это поясняющее отступление можно было бы и не делать, если бы практика объяснения этих вопросов не показала удивительный парадокс. И состоит он в том, что независимо от уровня аудитории, независимо от ее возраста, опыта, пола, образования и так далее, аудитория не видит правил движения денежных потоков и подсознательно в этом определении видит деньги. Подсознательно думает, что правило движения денежных потоков – это лишь другое название денег. Та же практика разъяснения этих вопросов показала, что необходимо сознательное и сильное сосредоточение, которое позволяет людям в конце концов понять и увидеть разницу между деньгами и правилами движения денежных потоков, а увидев эту разницу, поверить в ее действительное существование. Чтобы облегчить такое понимание, здесь для этого и делалось отступление. Дается ряд аналогий. Аналогия первая. Представьте, что вы играете в карты. Представили? На самом деле, хорошо представили? Если не очень сильно представили, то не постесняйтесь и на самом деле сядьте поиграть хотя бы в подкидного со своими приятелями или членами семьи. И вот теперь, когда вы начали играть, самая пора разобрать возникшую аналогию. Карты, что находятся в ваших руках, это как бы аналог денег. Наблюдая игру, вы увидите карты, так же, как и в реальной жизни деньги. Все время находится в движении. Движение карт – это аналог денежных потоков. А вот правило, по которым идет сама игра, это аналог правил движения денежных потоков. Из игры есть и следствие. Кто-то остается дураком. Вам может надоесть играть в подкидного, и вы, используя эти же самые карты, но сменив правила, будете играть в другую игру, из которой будут другие следствия. Запомним, деньги также отличаются от правил движения денежных потоков, как карты отличаются от правил игры в них. Аналогия вторая. Представьте, что вы играете в бильярд. Чтобы использовать образ этой игры для понимания разницы между деньгами и правилами движения денежных потоков, представьте себе, что шары – это аналог денег. Движение шаров аналогично денежным потокам. А сами правила игры в бильярд аналог правил движения денежных потоков. Правила игры в бильярд можно изменить, и это будет уже другая игра. Но шары-то останутся без изменений. Можно привести множество и других аналогий. Попробуйте продумать и проиграть их сами. Возьмите для упражнений мяч, шайбу, домино, гири и другие. И с их помощью поймите, ощутите всю глубину пропасти, что разделяют между собой эти понятия. 39. Деньги, денежные потоки, правила движения денежных потоков. Следствие из правил движения денежных потоков. Если после упражнений вы действительно ощутите эту разницу, то поздравьте себя и помните об этой разнице ежесекундно. При малейшей заминке в понимании политической ситуации какого-либо экономического вопроса сразу же вспоминайте о том, что есть деньги, денежные потоки, правила движения денежных потоков и следствия из них. Заминка в понимании, скорее всего, будет связана с тем, что вы или забыли о существовании этих категорий, или с тем, что вы недостаточно уяснили для себя разницу между ними. Деньги – это не правило, а правило – это не деньги. Деньги лишь создают среду, в которой и могут существовать правила движения денежных потоков. Известно довольно популярное выражение «миром правят деньги». Так вот, оно насквозь фальшивое. Миром правят не деньги. Миром правит тот, кто устанавливает правила движения денежных потоков. Под действием правил движения денежных потоков меняется мир. При этом силы разрушительные стремятся построить разрушительные правила движения денежных потоков, а силы созидательные должны бы, соответственно, выстраивать созидательные правила движения денежных потоков. Но большая беда в том, что созидательные силы на современном историческом витке развития не только не знают, как создавать созидательные правила движения денежных потоков, они зачастую даже не видят разницы между деньгами и правилами движения денежных потоков. А еще чаще правил движения денежных потоков не видят совсем. 40. Что дает введение совершенных определений? Только с введением однозначно понимаемых определений, понятий и с их признания некоторой активной частью граждан начинается настоящая наука. До тех пор, пока этого в какой-то области не сложилось, идет накопление материала для будущей настоящей науки. Ниже следующий материал позволяет заодно проиллюстрировать и это положение. С введением понятия правила движения денежных потоков мы получаем возможность их распознавания как явления, учета, классификации, выявления автора, авторов, тех или иных правил, изучения закономерностей, по которым правила связываются со следствиями. Так, следствия могут быть плохими и хорошими, наступать, например, в сфере управления или в нашей обычной повседневной жизни. Кого сейчас, к примеру, не огорчают высокие цены? А ведь это всего лишь следствие сознательно введенных правил движения денежных потоков для повышения цен. Особо зловещее и разрушительное значение имеет денежное правило – президентский налог, так называемый налог на добавленную стоимость – НДС, который в первую очередь виновен в повышении всех цен, выполнении второго пункта стабилизационных программ МВФ. Следствия могут наступать также в самых различных областях науки, культуры, в различных областях народного хозяйства. Наконец, следствия, как мы уже говорили, связаны с теми или иными правилами движения денежных потоков. И эта связь также является признаком, который облегчает работу по изучению как правил, так и следствий из них. Одним словом, с появлением нового понятия правила движения денежных потоков, появляется и возможность их изучения, применения по отношению к ним научного аппарата и научного опыта. Работа в этом направлении дала интересные результаты. 41. На сцене появляется модуль. Как оказалось, правила движения денежных потоков существуют не сами по себе, а только в единстве с еще двумя понятиями – основание и масштаб. Эти два понятия составляют правилом движения денежных потоков окружение настолько тесное, неразрывное, устойчивое, что сочетанию масштаб правила движения денежных потоков основания необходимо дать свое имя. В технике, особенно в электронике, устойчивое образование каких-нибудь элементов, составляющих функциональное единство, часто называют модулями. Давайте и мы условимся показанное выше образование называть модулем. Понятие модуль в новой системе понятий является одним из центральных. И здесь нужно сделать небольшое отступление. Как показала практика, объяснение этого материала, некоторые люди сразу понимают, что такое модуль. К другим понимание приходит с запозданием. Это естественно, потому что у каждого человека свой жизненный опыт, и к этому нужно относиться спокойно. Материал в книге построен с учетом этого обстоятельства. Так что, если даже что-то вам покажется непонятным сейчас, то при дальнейшем чтении понимание придет почти само собой. Потому что материал содержит сознательное повторение на разных примерах. Так что спокойно продолжайте чтение. Вопросы по мере продвижения будут сниматься один за другим, почти сами. Для существования модуля одинаково важны все три его составляющих. У каждой своя функция. Коротко перечислим их и дадим предварительные характеристики. 42. Из чего состоит модуль? Первое. Основание модуля. Модули бывают созидательными и разрушительными. То есть модули могут давать созидательные или разрушительные следствия. Каким будет модуль, определяет основание модуля. Если в основании модуля поставлено общественно необходимое действие, то модуль будет созидательным. Если же в основании модуля лежит другая цель, то модуль будет разрушительным. Один из признаков созидательного модуля в том, что в описании его основания, общественно необходимого действия, нет слов «деньги», «прибыль» или других слов, содержащих хотя бы тень намека на деньги или обстоятельства, связанные с ними. Второе. Правила движения денежных потоков. Служат для направления циркуляции денег через основание модуля. В случае созидательного модуля правила движения денежных потоков организуют циркуляцию денег через общественно необходимое действие с тем, чтобы деньги к любому участнику производственного, трудового, общественного процесса поступали строго через достижение следствия, связанного с общественно необходимым действием. В случае разрушительного модуля правила движения денежных потоков организуют циркуляцию денег через достижение цели модуля. Следствия при этом носят разрушительный характер. Третье. Масштаб. Масштаб определяет перечень необходимых условий, нужных, чтобы, во-первых, стало выполнимым основание модуля, то есть его общественно необходимое действие, если модуль созидательный, или его цель, если модуль разрушительный. А во-вторых, стали бы возможными выполнимыми нужные для этого правила движения денежных потоков. Понятие масштаб в нашем повествовании в применении к понятию модуль имеет такой смысл. Перечень необходимых условий для того, чтобы могло состояться то, что заложено в основании модуля, и чтобы стали возможными заложенные в модуль правила движения денежных потоков. В масштаб могут входить организационные, географические, ресурсные, идеологические, производственные, научные и многие другие самые различные условия, в том числе и существование других модулей, более высокого или более низкого порядка. Знание устройства модулей значительно облегчает их сознательное строительство и понимание различных общественных явлений. 43. Модули и лицо современного мира. Лицо современного мира полностью определяется действующими в нем модулями. От этого зависит, какая в обществе устанавливается мораль, нравственность, насколько будет велика эффективность производства, степень экологической агрессивности общества и многое другое. Одним словом, все. Другое дело, что есть еще более высокие обстоятельства, под действием которых в обществе устанавливаются те или иные модули. Но действуют эти обстоятельства строго через модули, через их создание. К таким более высоким обстоятельствам относятся на определенных отрезках исторического развития данного общества, например, система господствующих в обществе идеалов, то, как понимаются в данном обществе понятия добра и зла, то и как встает им на службу, плотность населения, обеспеченность его ресурсами и некоторые другие. Но, повторимся, действие их в обществе так или иначе оформляется в виде тех или иных модулей. Сейчас мы приступим к более детальному знакомству с устройством составляющих модуля и сначала рассмотрим, из чего состоит, как устроен именно созидательный модуль, потому что только созидание способно дать отпор разрушению. Thank you.